Берия в литературе. Образ Лаврентия Берии запечатлен во многих художественных произведениях, причем и за пределами Советского Союза. Через 10 лет после его смерти братья Стругацкие написали поистине культовое произведение «Трудно быть Богом», опубликовано в 1964 году в авторском сборнике «Далекая радуга». Главным злодеем повести является Дон Реба, который по изначальному замыслу носил имя Ребия, то есть прямой намек на Лаврентия Палча. Но Стругацкие послушались мудрого совета Ивана Ефремова не делать столь топорных намеков и переименовали в Ребу. Дон Реба, Дон Реба. Невысокий, но и не низенький. Не толстый и не очень тощий, не слишком густо волос, но и далеко не лыс, в движениях не резок, но и не медлителен, с лицом, которое не запоминается, которое похоже сразу на тысячи лиц, вежливый, галантный с дамами, внимательный собеседник, не блещущий, впрочем, никакими особенными мыслями. 3 года назад он вынырнул из каких-то заплесневелых подвалов дворцовой канцелярии, мелкий, незаметный чиновник, угодливый, бледненький, даже какой-то синеватый. Потом тогдашний первый министр был вдруг арестован и казнен. Погибли под пытками несколько одуревших от ужаса, ничего не понимающих сановников, и словно на их трупах вырос исполинским бледным грибом этот цепкий беспощадный гений посредственности. Он никто, он ниоткуда. Не великий и страшный человек, отдающий всю жизнь идее борьбы за объединение страны во имя автократии. Это не златолюбец-временщик, думающий лишь о золоте и бабах, убивающий направо и налево ради власти и властвующий, чтобы убивать. Григорий Климов, он же Игорь Калмыков, Ральф Вернер, писатель-перебежчик, журналист и издатель, вышедшем в 1970 году на Западе книге «Князь мира сего», описывает свою вымышленную версию того, что происходило с Берией после ареста и какова была его дальнейшая судьба. В подземной камере постоянно горел электрический свет. Примечание. В помещении, расположенном на одном из подземных этажей главного управления МВД. Конец примечания. И здесь не было разницы между ночью и днем. Поэтому, когда маршал госбезопасности СССР, сам организовавший этот порядок, попал в эту камеру в качестве заключенного, даже он сам не знал точно, сколько времени он здесь провел. Сначала его выводили на врачебные комиссии, где его физическое здоровье проверяли так тщательно, словно его готовят к полету на Луну. Потом его заставили пройти серию психологических испытаний, да настолько сложных и запутанных, что ординарный человек в них определенно бы запутался. Но бывший маршал знал, что ищут врачи, и знал, как их обмануть. Врачи это тоже знали и просили его быть честным во имя науки, поскольку так или иначе терять ему нечего. И заключенный тоже знал, что терять ему больше нечего. Судя по этим чрезвычайным заботам об его здоровье, он знал, что его ожидает. Он уже знал, когда это будет. Не раньше, чем он закончит писать свою автобиографию. Не просто анкету, как в случае простых смертных, а писанину неограниченного размера, поскольку отныне его жизнь принадлежит не ему, а истории. Те, кто сидел наверху, знали, что в таких условиях эта биография будет очень подробная и длинная. И когда эта бюрократическая процедура была закончена, заключенного вызвали на последний допрос, где обычно объявляют приговор. Его подняли на лифте на самый верхний этаж и провели в кабинет, который он хорошо знал по прошлым временам. За большим письменным столом там сидел человек в знакомой форме маршала госбезопасности СССР. Бывший маршал взял исписанный на машинке лист бумаги с гербом СССР и прищурился. Специальная коллегия Верховного суда Союза Советских Социалистических Республик в чрезвычайном заседании, рассмотрев дело бывшего министра внутренних дел и бывшего члена президиума ЦК КПСС Берии Л.П., приговорила подсудимого к высшей мере наказания – расстрелу. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит, приговор привести в исполнение немедленно. Не обращайте внимания на дату. По газетам вас расстреляли уже полгода тому назад. По газетам вы уже мертвы, — услышал он голос издалека. И в глазах народа правосудие восстановлено. Просто после смерти Сталина политика принципиально меняется. Теперь опальных членов правительства будут не расстреливать, как раньше, а посылать на низовую работу, вплоть до работы простым колхозником. Итак, смертный приговор заменяется вам изгнанием. Вот ваш новый паспорт. Бывший министр внутренних дел СССР неуверенно открыл серый коленкоровый переплет. «Имя мы вам дали, конечно, другое», — сказал маршал. «Если вы назовете свое настоящее имя, вам не поверят. А если поверят, то убьют, как собаку. Это вы, надеюсь, сами понимаете. Ваши официальные фотографии были настолько ретушированы, что в действительности вас никто не узнает. Сейчас мы частично распускаем лагеря. По паспорту вы один из таких выпущенных лагерников. Для органов госбезопасности там помечено шифром, что вы сидели за растление малолетних. Я думаю, что в вашем возрасте рецидивы маловероятны. И помните, что по советским законам условный приговор означает только отсрочку приведения приговора в исполнение. Но принципиально сам приговор остается в силе. Запомните это, гражданин Берман. Иначе говоря, я буду живым трупом, сказал бывший первый заместитель председателя Совета министров СССР. Вертя в руках свой новый паспорт, он осторожно посмотрел на дверь. А куда ж мне, то есть гражданину Берману, собственно, идти? Местом жительства вам определяется ваша родина Кавказ. Вас отвезут за 100 километров от Москвы. Дальше добирайтесь самостоятельно. Знаете, как добираются люди, выпущенные из лагеря? Проявите инициативу. Ведь вы прекрасно знаете, что для таких, как я, жизнь без власти — это не жизнь. Ему вспомнилось, что когда таких людей лишали власти, они заболевали какой-то загадочной болезнью и умирали, словно в них сидел какой-то червь. Одним из самых интересных изданий, вышедших за пределами СССР и посвященных Берии, является опубликованная в 1973 году, к 20-летию его смерти, книга журналиста и писателя Алана Уильямса «The Beria Papers» – «Дневники Берии». Другое русское название – «Подлинные дневники Берии», при этом в аннотации фигурируют следующие строки. Основываясь на сведениях, известных западным спецслужбам, Уильямс создал уникальное художественно-документальное произведение, которое быстро стало мировым бестселлером. На самом деле, увлекательное авантюристическое чтиво с вкраплениями документальных подробностей, в котором рассказывается, как за границей двое молодых людей решили заработать, состряпав дневники Берии и продав их издательству, и чем это для них закончилось. В тексте подробно описаны как сама технология создания этого, так сказать, документа, так и способы придания ему достоверности. Итак, первый этап проходил так. Как ты, наверное, заметил, в досье освещается период жизни Берии до конца войны. Очень мало известно о последних годах жизни Берии. Та малость, что я раскопал, взята из архивов радио «Свободная Европа». Он открыл пухлую папку и показал мне нечто похожее на расписание движения поездов, только в нем вместо обозначения времени стояли даты. «Это, мон шер, полный план нашей работы. Это скелет, на который я наращу мышцы и внутренние органы, а за тобой останется все остальное». Он усмехнулся. «И не скупись на пикантные детали». Он хлопнул меня по плечу. «То, что ты пишешь о Сикорском, Филби и Масарике», — начал я, но Борис прервал меня. «Не спеши. Всему свое время. Берия будет предаваться воспоминаниям о своих успешных заговорах, включая политические убийства. Но прежде чем мы эти мерзости изобразим, надо передать настроение этого убийцы. Его дневники должны быть спонтанными. Этакая исповедь мерзавца. У него не было времени корректировать и шлифовать записи, хотя как грузин он мог подпускать поэтического тумана. Только тут важно не перехватить через край, особенно если предполагается, что он был трезв. Впрочем, он редко бывал трезв. Начнем с его положения в период после 1945 года. Опишем, как Россия проглотила половину Европы, а Берия в это время стремится укрепить свою власть, уничтожая остатки буржуазных отношений в Восточной Европе и затягивая петлю на шее старых политиков, все еще поддерживаемых Черчиллем. Надо описать, как он размышляет о Черчилле, а в это время входит полковник Саркисов и объявляет, что нашел рыжеволосую красавицу для него, одну из тех грузинок, которых трудно добыть. Тут Берия сразу загорается. Мы решили, что Борис напишет начало, которое должно быть самым обыкновенным, даже скучноватым. Иначе, если начать с сенсаций, заподозрит, что это неправда. А я должен написать сцену обольщения молодой девушки из Сванетии. Мы засели за работу и не отрывались до самого обеда. После обеда мы прочли то, что получилось. Начало рукописи изобиловало абсолютно неизвестными мне именами, фактическими деталями и носило технический характер. Борис для того, чтобы придать большую правдоподобность, использовал множество инициалов. Ведь Берия делал заметки для себя. На скорую руку, по вечерам, после длинного дня утомительной работы. Перечитав написанное, я подумал, что Берия был бы доволен этими так называемыми дневниками. Они могли бы удовлетворить его самолюбие. Я показывал Борису какой-нибудь новый эротический эпизод. Он размягчался, как женщина, просил меня почитать вслух, а сам сидел на стуле в полосатых шортах с полураскрытым ртом, впитывая каждое слово. Иногда он сам предлагал что-нибудь. Пусть он соблазнит толстую цыганку, актрису из театра «Ромен». Он проходит в театр инкогнито. Театр числится в авангардных и потому не котируется, хотя все происходит до декретов Жданова. Берия посылает НКВДшника за нею, потом трахает ее в своем кабинете на Лубянке. «Изобрази ее большой и смачной». Пусть у нее ляжки и задница будут как подушки. Потом он вышвыривает ее одежду в приемную и велит ей убираться. А если она проговорится, он арестует и депортирует всю семью. Но не менее занимательна и имеющаяся в тексте информация. Берия чуть было не помог немцам выиграть битву за Москву в 1941 году, когда, перехватив сводку советского пилота, делавшего облет местности и обнаружившего 15-километровую колонну фашистов на Варшавском шоссе на подходе к Москве, приказал уничтожить сводку как неубедительную. А летчика отдал под трибунал. Его расстреляли, так сказать, за пессимизм. В июле 1943 года организовал через СМЕРШ убийство генерала Владислава Сикорского, главу Временного польского правительства в Лондоне, который занял враждебную позицию по отношению к Сталину с тех пор, как стало известно о расстреле поляков в Катынском лесу. В это время представителем британской военной разведки в Гибралтаре был Гарольд Филби, Ким, завербованный агент Берии. В феврале 1948 года, вслед за коммунистическим переворотом в Чехословакии, осуществил самоубийство Яна Масарика, чешского министра иностранных дел либерального толка. Также в дневниках Берии приводится описание его личных привычек. «Любил хорошо пожить. Единственный из лидеров Кремля, ценивший роскошь в западном стиле, имел Паккард, сделанный в Вашингтоне по заказу советского посольства. Имел особняк на Малой Никитской в Москве, где до недавнего времени размещалось тунисское посольство. Имел также загородное поместье, ранее принадлежавшее графу Орлову, где были бассейн с подогревом, теннисные корты, бильярдные, волейбольные площадки, стрельбище и личный кинотеатр. Берия гордился своими спортивными достижениями, особенно в волейболе. Помимо этого имел еще дачи, в том числе мраморный дворец под Сочи. Любил классическую музыку и имел прекрасную коллекцию пластинок. Имел пристрастие к скоростным автомобилям и гоночным катерам. Имел обширный гардероб, всю одежду заказывал в Лондоне и Риме. Не курил, но сильно пил, в основном водку, французский бренди и грузинские вина. Очень любил вкусную еду, особенно фрукты. Читал только исторические книги, мемуары и романтическую поэзию XIX века. Работал в хорошо обставленном кабинете на Лубянке, где терзал и убивал людей. Часто говорил на грузинском языке со Сталиным, что злило других членов Политбюро. Однажды Молотов попытался заняться грузинским языком, но Берия арестовал его учителя, и Молотов понял намек. Сексуальные наклонности. Гетеросексуален с явной склонностью к молоденьким девочкам. Не избегал зрелых женщин, особенно актрисы-балерин, с которыми заводил длинные романы. Всегда играл роль джентльмена со своими, так сказать, жертвами, если они не сопротивлялись. В противном случае применял снотворное или силу. Был очень щедр с теми, кто ему понравился. Любил девушек-спортсменок, которых ему поставлял полковник Саркисов через председателя Советского спорткомитета. Особенно любил рыжеволосых девушек с Ванетии, придерживающихся строгих нравов и доставлявших тем полковнику Саркисову немало трудностей. Берия был единственным членом Политбюро, которому разрешалось носить пистолет внутри Кремля. Он хранил его в своем кейсе, и Маленков, которому он доверял полностью, как утверждают, вытащил пистолет из кейса. Только члены Политбюро имели доступ в эту часть Кремля, но Берия, тем не менее, держал здесь свою команду охранников-грузин, которые были ему преданы и погибли вместе с ним. Полковник Надорайя, охранявший внешние подступы, показал, что Конев застрелил Берию из бесшумного пистолета 22-го калибра и сделал по нему 5 выстрелов. Лаврентий Берия оказался связанным с советским разведчиком Штирлицем Исаевым не только в рассказываемых анекдотах. В 1990 году Юлиан Семенов написал роман «Отчаяние», в котором рассказывается о возвращении Исаева в СССР в 1948 году, его аресте, а также о событиях, происходящих в СССР в последние годы жизни Сталина, а также о том, как Берия пытался Исаева использовать. В книге подробно описывается неявное противостояние Берии и Хрущева весной в начале лета 1953 года. После смерти Сталина первый заместитель председателя Совета министров и министр внутренних дел Берия МГБ ликвидировали в одночасье. Человек, так сказать, номер два, вызвал к себе Абакумова, беседовал с глазу на глаз 5 часов. В карцер Абакумова был посажен бывший генерал Рюмин. В скорости врачи-убийцы были реабилитированы. Сообщение в «Правде» было дано от имени МВД СССР. Берия начал тур борьбы за лидерство. Его имя сразу же сделалось популярным в среде советской интеллигенции. Хрущев, понимая, что такого спускать нельзя, опубликовал в «Правде» статью о нарушениях законности в бывшем МГБ. Берия решил ответить ударом на удар. Внес предложение на ПБ о нормализации отношений с Тито. Это дело фикция и дутое провокаторство. Интрига. Выходе на международный рынок и налаживании политического диалога с Западом мы отстали от технологий на десятилетия. Предложил снять с поста первого секретаря ЦК Компартии Украины Мельникова, заменив его истинным украинцем. Прекратив таким образом насильственную русификацию республик, вернувшись к нормам ленинского социалистического интернационализма, выраженного в завещании. Не забыл он и об эмоциональном аспекте борьбы за лидерство. Приказал найти в лагерях и тюрьмах бывших нелегалов, подкормить их, подлечить и дать о них серию материалов в газетах. В МГБ были не только садисты типа Рюмина, ставленники тирана, но и истинные герои в борьбе с нацизмом. Исаева нашли во Владимирском политическом изоляторе. Полуослепший, беззубый, с перебитыми ногами, он был помещен в тюремный госпиталь. Леопольда Треппера и Шандора Радо выпускать нельзя. Работа в шарашке продолжается. Радо пусть там сидит, благо Родина прежде всего. Юлиан Семенов дает и оценку Бериевского дела. Арест Берия, необходимый в высшей мере своевременный, был, однако, оформлен для печати по рецептам Сталина и того же Берия. Югославский и английский шпион. Через 1,5 года после расстрела так называемого югославского шпиона, убившего Сталина, Белград к товарищу Тито, верному коммунисту Ленинцу, отправилась советская делегация во главе с Хрущевым. Маленкова, который произнес слова, кивнув на Берия во время того памятного кремлевского заседания «Арестуйте его, это враг народа», среди членов делегации не было. В секретном архиве Берия было обнаружено множество фактов о пытках, которые применялись к участникам процессов 1936-1938 годов. Часть этих фактов была приведена Хрущевым на 20-м съезде партии, который означал начало конца Сталина, мучительное и кровавое. Но необходимо отметить, что в этом романе на коварного Берию вешают, так сказать, ответственность за расправу над ним. Берия вспомнил о Валленберге. Не помер ли где в одиночке или на каторге? По счастью, был жив. Перед тем, как пригласить его к себе, Берия поинтересовался, не псих? «Вполне нормален», — ответил Камуров. «Постригите, оденьте как следует, накормите обедом из националя, а потом ведите ко мне». Камуров покачал головой, Лаврентий Павлович рискованно. «Иностранец?» Берия, словно бы не услыхав этих слов, посмотрел на часы. «К 7 вечера послезавтра». Навстречу Валленбергу вышел из-за стола, пожал руку. «Те, кто мучил вас в течение всех этих лет, трагичных для нашей страны, по моему приказу арестованы. Начато следствие. Мерзавцев ждет смертная казнь. Они позорили сталинскую конституцию. «Господин Рюмин?» — сухо осведомился Валенберг. «Какова его судьба?» «Этот черносотенец взят первым». Переводчик не решился корректировать Лаврентия Павловича. Слово «взят» перевел дословно. Валенберг не понял, что значит «взят». «Это значит арестовали». «Я могу выступить свидетелем на его процессе». «Конечно, господин Валенберг», — Берия мягко улыбнулся. «Мы дадим вам постоянную визу в Москву. Вы этого заслужили годами нечеловеческих мук. Хочу надеяться, что вы, несмотря ни на что, не станете игрушкой в руках тех сил, которые по-прежнему норовят разжечь ненависть к Советскому Союзу. Они не хотят понять. Начался новый период нашей истории. Новое время. Мы нуждаемся в друзьях. Вы же видели, что в камерах вместе с вами мучились невиновные советские граждане, и никто из них не ругал свою родину. Ругали тех мерзавцев, которые обрекли их на муки. Я был, есть и останусь другом тех советских людей, которые делили со мною горе. Это были прекрасные люди, и вообще, я не намерен заниматься общественной деятельностью. Я, если вы действительно освобождаете меня, уйду в лоно церкви. Благодарю вас, господин Валенберг. Глаза Берия повлажнели, он снял пенсне и вытер слезы. Какие у вас еще пожелания? Я бы хотел также выступить на процессе против изувера Абакумова, который проводил со мной первые допросы. Берия держал Абакумова в резерве. Когда он переместит Маленкова в секретари ЦК, а сам возглавит Совмин, Виктор вернется в прежнее кресло, кроме него некому, разве что Меркулов, но опять-таки армянин. Сталин разжег национальную рознь, с Чечни и татар начал, евреями кончил, нужно время на успокоение. «Вы что-то путаете, господин Валенберг. Абакумов к вашему делу не имел никакого отношения», — ответил Берия. «Он сам был жертвой клеветы. Его пытали в этом же здании». «Я с вас дам», — Валенберг был тверд. «Первые недели мной занимался Абакумов». «Да, именно он. Поэтому я оставляю за собой право прислать моих адвокатов для вызова его в суд». «Если настаиваете, не смею возражать», — ответил Берия. Распрощался с Валенбергом, пожелав ему благополучного возвращения к родным, проводил до двери. Абакумов был для Берии более важен, и поэтому нежелательного Валенберга было решено устранить и забыть о существовании. Но, по мнению Павла Судоплатова, Валенберг был тайно убит во внутренней тюрьме МГБ уже в 1947 году. Но есть и другие версии. Так что его беседа с Берией в 1953 году всего лишь художественный вымысел. В продолжение популярных «Детей Арбата» не обошлось в тексте и без Лаврентия Павловича, Анатолий Рыбаков написал роман «35-й и другие годы», в котором нашлось место и для Берии. 9 июля вечером из Тбилиси позвонил Берия. «Товарищ Сталин, сегодня бюро крайкома заслушало сообщение о раскрытии контрреволюционной террористической организации в Грузии, Азербайджане и Армении. Серьезные обвинения в потере бдительности были предъявлены секретарю ЦК Армении Ханджану. Ханджан обвинение категорически отрицал. Вечером, час тому назад, он явился ко мне, вел себя вызывающе, обвинил меня в избиении старых партийных кадров, фальсификации истории партии. Он был в диком возбужденном состоянии, грозился меня убить. Чуть было не выполнил свою угрозу, но я его опередил и в целях самозащиты застрелил его». Сталин молчал. Вы меня слышите, товарищ Сталин?» «Слышу», — негромко ответил Сталин и опять замолчал. Молчал и Берия. Наконец Сталин спросил: «Какую версию вы выдвинули для аппарата?» «Самоубийство». «А версию публичную?» «Я думаю, то же самое». «Сколько ему было лет?» 35. Сталин помолчал, потом сказал: «Завтра к вам вылетает руководящий работник ЦК». Вышедший в 1992 году трилогии Василия Аксенова «Московская сага», по которой снят одноименный телесериал, вымышленные персонажи, три поколения семьи Градовых и другие, органично соседствуют с реальными – Фрунзе, Сталиным и, конечно, Берией, который охвачен похотью. Берия извлек цейсовский бинокль, специально содержащийся в Паккарде для наблюдения за лучшими представительницами здешних масс. Берия перетащил обмякшую девицу на тахту, начал раздевать. Она по-детски бубукала вишневыми губками, иногда повизгивала поросеночком. «Какое ужасное белье они тут носят в этом городе! От такого белья любое желание ебаться пропадает, понимаете ли. Комбинашка самодельная в горошек, штанишки розовые, байковые. Кошмар! Еще хорошо, что девчонки укорачивают эти штанишки, обрезают их повыше резинок, которые безбожно уродуют их ляжечки. Безобразие! Никакой у нас нет заботы о молодежи. В первую очередь надо будет наладить снабжение женским бельем». Он раскрыл штанишки, прижал к носу. «Пахнет неплохо. Парное, чуть кисленькое, по шву немного какашечкой потягивает. Но это естественно в таком-то белье». Желание стремительно увеличилось. «Сейчас надо всю ее раздеть и забыть про социальные проблемы. В конце концов, имею я право на небольшие наслаждения. Такой воз на себе тащу». Можно упомянуть и роман Андрея Коктюха «Охота на маршала», в котором описываются события 1946 года, имеющие отношение к Жукову и Берии. Как гласит аннотация, Лаврентий Берия сделает все, чтобы избавиться от уважаемого народом героя войны. В политическом детективе Елены Прудниковой «Последний бой Лаврентия Берии» Берия пытается расследовать смерть Сталина, и испуганные заговорщики, Хрущев и прочие, организуют арест Лаврентия Павловича, а затем поиск его архива. Несмотря на гибель Берии, его благородное патриотическое дело не погибло. Оказывается, что тайная служба, созданная Сталиным, по-прежнему существует и борется с Никитой Хрущевым и другими, так сказать, непатриотами. Нашлось место для Лаврентия Берии и в литературе о будущем, и, разумеется, в исправлении ошибок прошлого. Так, в популярном романе Сергея Буркатовского «Главная дата», «Москва, Tactical Press, 2014 год», человек из нашего почти безопасного времени попал в суровый предвоенный 1941 год. И у него оказывается с собой плеер, мобильный телефон и прочие мелочи. И вот народный комиссар Берия отправляется в неприметный особнячок возле крестьянской заставы, где Лев Термен изучает обнаруженный у попаданца патефон и прочее. Затем следует доклад Берии Сталину. На просьбу патруля предъявить документы отреагировал нервно, предъявив вот этот интересный документ. Берия протянул кожаную книжку Сталину. При рассмотрении документа старшим патруля лейтенантом Торопцевым выяснилось, что документ представляет собой паспорт несуществующего государства под названием «Российская Федерация», выданный в 2001 году на имя Чеботарева Андрея Юрьевича, 1976 года рождения. Кроме того, на обложке паспорта наличествовала контрреволюционная символика. И уже на личной встрече с попаданцем Сталин заявляет тому: «И расскажите нам, как вы там живете в вашем светлом будущем? А то товарищ Берия прислал мне, понимаете ли, какой-то странный доклад. Вы можете себе представить? Он пишет, что вы там решили, что вам совсем не обязательно быть великой державой. Более того, он говорит, что вы ударными темпами строите капитализм». Также Беркем аль-Атоми, никто атомный в реальности филолог Асия Кашапова, создатель апокалиптических произведений, является автором размещенного в интернете незавершенного романа «Берия». В конце 80-х большим успехом пользовалась пьеса Виктора Коркия «Черный человек» или «Я, бедный Сосо Джугашвили», жанр которой сам автор определял как «паратрагедия», а главными героями сделал Сталина и Берию. И начинается она с того, как Берия изучает собранное досье на вождя. «Теперь я знаю все. И даже больше. Юнец-семинарист, агент охранки, революционер на побегушках, все в черной папке. Факты, факты, факты. Но знание, хоть и большая сила, еще не власть. И далеко не власть. На свете много тех, кто много знает. Но все молчат, как рыбы. Все молчат. Пытаешь одного, а он не помнит. Возьмешь другого, и другой не помнит. Не помнит третий, пятый и десятый. Никто не хочет помнить ничего. Такие безответственные люди. Пока их всех заставишь вспоминать, сам позабудешь все на свете». А потом пьеса превращается в парадоксальный диалог Сталина и Берии с ловушками, игрой смыслов и непрестанной опасностью. Сталин: «Подслушивал? Коцо, да как ты смеешь подслушивать мой внутренний надрыв?» Берия: «Я ничего не слышал». «Ничего, Сталин». «Так и запишем: органы не слышат». Берия: «Мне просто показалось». Сталин: «Показалось? Все девочки кровавые в глазах. Когда-нибудь дадут одну минуту побыть в своем уме? Как на духу, зачем шуршал за дверью?» Берия: «Мне хотелось вождя нежданной шуткой угостить». Сталин: «Ты член политбюро или шутник? Теряем время. Будешь сознаваться?»